Зачем мы возвращаемся? Когда-то я не знала, кто я и зачем родилась. Моя жизнь напоминала мне внутренний ад, сплошную линию черной ночи души. Мне никогда не нравилось быть на земле, и до сих пор я не поменяла своего мнения, несмотря на то, что теперь я знаю, что это моя последняя жизнь. Хотя я знаю, что больше не вернусь, от этого мне не легче, так как, видя страдания людей, мне сложно принять истину, что большинству людей невозможно помочь. Ничего нельзя изменить, пока сам человек не проснется от сна, в котором спит уже целую вечность. После того, как я начала изучать себя и судьбы людей через древние ведические знания, ведическую астрологию, нумерологию, планеты стали разговаривать со мной. Они раскрывали мне тайны как глобальные, касающиеся всех, так и тайны о моей жизни, карме, миссии и моем пути. С 2016 года я начала преподавать ведические знания и помогала другим, тем, кто был готов увидеть путь назад к себе, туда, где зарождаются зерна просветления и откуда начинается выход из колеса сансары, колеса страдания, смерти и перерождений. Так почему же мы возвращаемся обратно на Землю? Что заставляет родиться снова? Мы снова здесь из-за незавершенной кармы. Когда я начала преподавать древние ведические знания, стала вести медитации и родовые практики, ученики все чаще задавали мне один и тот же вопрос: «Что вы думаете о Майкле Ньютоне?» Его книга «Путешествие души» впечатлила многих, и интерес к ней был далеко не случайным. Люди хотели не просто узнать мое мнение, они стремились пережить нечто подобное, вернуться, вспомнить, почувствовать. Я сама пережила опыт воспоминания прошлых жизней как в регрессиях, так и вне их. А в сеансах медиумизма я получала доказательства, что жизнь не заканчивается после смерти. Все это лишь усиливало мое внутреннее желание делиться этим сакральным знанием. Майкл Ньютон — старая душа, которая больше не будет воплощаться. Его вклад в понимание жизни между жизнями был поистине революционным. Благодаря его исследованиям миллионы людей впервые задумались о существовании души вне времени, вне тела, вне одного конкретного рождения. Он открыл целый пласт реальности, о котором раньше говорили лишь мистики и посвященные. Меня всегда больше интересовали не столько интервалы между воплощениями, сколько сами истории и карма, с которой души возвращаются сюда. Что они несут с собой? Что они успели завершить? Почему выбирают именно эти тела, семьи, страны? Именно тема прошлых жизней и кармических повторов стала моим личным путеводителем. То, что многие считают эзотерикой, для меня стало инструментом глубинного исцеления и пробуждения памяти. Об этом я говорю в своих лекциях и этому посвящаю книги. И если хотя бы одна история, хотя бы одно воспоминание, изложенное на этих страницах, поможет кому-то вспомнить себя, значит, все было не зря. Ведь нет большего страдания, чем не знать, кто ты, зачем ты здесь и куда идти. Неосознанность своего предназначения, пути и сути — самая большая мука. А знание, каким бы неудобным оно ни было, всегда освобождает. Воспоминание возвращает силу. И если ты начал вспоминать, значит, время пришло. Карма прошлого — это не приговор, а ключ к разгадке судьбы настоящего. Она не наказывает, а показывает. Каждый раз, помогая кому-то заглянуть за завесу времени, я видела: мы вспоминаем не ради прошлого, а ради настоящего, ради свободы, понимания и возможности жить иначе, жить лучше. В прошлых жизнях можно найти ответы не только о том, кем ты был, но и о том, почему ты до сих пор не стал собой. Каждое воплощение — страница в великой книге души. Молодые только начали писать первые строки. Древние перечитывают финальные главы, ища завершенность. Но у всех одна цель — вспомнить истину, спящую внутри. Эта книга не теория. В ней вы найдете живую хронику воспоминаний моих учеников, свидетельства тех, кто однажды коснулся истины о своем прошлом, пусть на секунду, но по-настоящему. Ищущие из разных стран, культур, вер, судеб, Почти все проходили через групповое регрессивное погружение не ради любопытства, а ради главного вопроса — кто я был до того, как стал собой? Это не сон и не фантазия. Это возвращение к истинному «я», той части себя, которую невозможно придумать, а только вспомнить. Удалось ли всем? Нет. Регрессия в прошлой жизни не шоу, не гарантированное зрелище. Лишь те, кто был готов, пережили глубинный опыт. И только часть из них согласилась поделиться своим откровением. Чуть позже вас ждут 365 настоящих историй, написанных сразу после выхода из трансового состояния, пока чувства обнажены, а сознание все еще было между мирами. Некоторые рассказы могут показаться странными, нелогичными, сбивчивыми, но в этом их подлинность. Там звучит душа, когда вспоминает не словами, а образами, ощущениями, энергетической правдой. Погружаясь в чужое прошлое, вы можете вдруг почувствовать, что что-то отзывается внутри. Возможно, в этих историях вы узнаете себя. Душа никогда не забывает. Она просто ждет, когда ты осмелишься вспомнить. Может возникнуть вопрос, зачем вообще вспоминать, зачем идти в прошлые жизни? Значит, что вы все еще несете в себе боль, которую не смогли простить, страх, который не смогли отпустить, клятвы, которым уже не хотите следовать, любовь, которую так и не смогли выразить. Те, кем вы были, не просто образы из тумана, а вы прямо сейчас на бессознательном уровне, влияющем на каждое ваше решение. Более того, вы привлекаете в свою жизнь обстоятельства и людей, с которыми вас связывают кармические узы прошлого. Пока вы не увидите эти связи, один и тот же опыт будет повторяться из жизни в жизнь. Это не мистика, а память души. Она не стирается и ждет, когда вы будете готовы к ней прикоснуться. Сейчас мы стоим на пороге новой эпохи. Эпохи, в которой истинное знание и сверхспособности возвращаются к человеку, когда медитация становится важнее лишней информации и слепой веры, где ты не раб Бога, а его искра, где твой путь — не линейная биография, а многомерное путешествие, где сила в тебе самом, а не во внешнем мире, где ты — индивидуальность с самосознанием, а не плод чьих-то желаний. Может быть, вы уже чувствовали, что эта жизнь не первая. Может быть, не понимали. Такие сильные страхи, необъяснимые привязанности, особые таланты — все это отголоски прошлого, влияющие на настоящее. Но есть и еще одна причина, почему стоит вернуться в прошлое.